Привет, дружище! На следующий день Норма вошла в дом и сказала: «Я приняла решение. Если ты не хочешь ходить ни в какие группы, буду брать быка за рога. Пошли к машине, поможешь донести». В машине стояла коробка размером с хлев. Норма купила ему компьютер. «Норма, я же не умею им пользоваться. И я не умею ничего. Научимся. Я записалась на уроки в компьютерном мире. Ничего сложного. Говорят, даже первоклассники легко обучаются. К тому же Линда сказала, если мы заведем компьютер, то сможем переписываться. Норма, я помогу тебе его установить, но ни на какие занятия ходить не буду. Сама ходи, если хочешь». Через 5 минут, проклиная все на свете, он позволил Норме показать, как входит в интернет. Однажды, когда ее не было дома, Мак после нескольких попыток смог зайти в чат. Оказалось, на удивление, легко. «Эй, старичье, привет! Есть тут кто-нибудь, кто помнит книжки серии «Харди Бойз»?» Через несколько минут ответил Мартин из Бивер-Фоллс, Пенсильвания. «Привет, дружище, подтверждаю! Только что нашел 3 старые книжки. «Башня сокровищ», «Пропавшие жильцы», «Тайна сломанного меча». Пропавших жильцов у меня 2. Буду рад прислать». С тех пор Норма не могла оторвать его от интернета. Он мог найти все, даже экспертов по рыбной ловле на муху. Что там обсуждать в теме «Искусственная наживка» было для нее загадкой. Но он часами болтал с кем-то из Вайоминга. И, кажется, они даже понимали друг друга. Мак объяснял Норме: «Это как радио, только лучше». Норма, как всегда, не удержалась. «Видишь? Но я же тебе говорила». Мак воспрянул духом. Его внучка Эппл приезжала в гости, и он начал ее учить играть в бейсбол. Однажды, в воскресенье, они вдвоем отправились посмотреть игру «Доджерс» в Доджертаун и чудесно провели время. Девочка не знала, но однажды она вспомнит этот день, вспомнит, как палило солнце и пахла трава, вспомнит хот-дог, купленный дедом, и как он держал ее за руку, когда шли домой. Вспомнит и улыбнется.